мне нужно еще обжарить наши свиные стейки на оливковом масле. Но перед этим мне обязательно нужно их приправить. Приправляю их солью и перцем. Посыпаю с двух сторон. Ой, ух, кому-то с сюрпризом попадется. Очень перченый. Ну ничего. И соль.